и не представляет все трудности экспедиции, не говоря уж о матросском поверье, что женщина на экспедиционном судне не к добру. Но она была упорна, и он, внутренне радуясь такому выходу из создавшегося положения, вынужден был с ней согласиться. В письме матери, в последнем письме, отправленном им 14 сентября, уже из югорского шара, Георгий Брусилов так описывает события последних дней. «Здесь, в Александровске, было столько неприятностей. Коля Николай Андреев не приехал. Из-за него не приехали Севастьянов и доктор. Нас осталось только четверо. Я, Альбанов, штурман и два гарпунера из командного состава. Младший штурман заболел, и его нужно оставить по совету врача. Когда было мрачное настроение, один болен, другие не приехали, то Ерминия Александровна решила внезапно, что она пойдет. Я не очень противился, так как нужно было хотя бы одного интеллигентного человека для наблюдения и медицинской помощи. К тому же она была на курсах сестер милосердия. Хотя бы что-нибудь. Теперь она уже получила ответ от отца. И окончательно решено, что она идет с нами. Вообще, она очень милый человек. И если бы не она, то я совершенно не представляю, что бы я делал здесь без копейки денег. Она получила 200 рублей и отдала их мне, чем я и смог продержаться, не оскандалив себя и всю экспедицию. Деньги дядя задержал, и стою третий день даром, когда время так дорого, ужасно. Ну ничего, сегодня все как-то налаживается. Уголь морское министерство дало, но за плату. Деньги, надеюсь, сегодня дядя вышлет. Крепко любящий тебя, Юра. Письмо, написанное в Александровске, датировано 14 сентября, но написано оно скорее 10 сентября, в день отплытия, потому как 14-го они были уже в югорском шаре, где из села Хабарова отправили последнюю почту. Что касается ответа отца Ермини Александровны, из письма Георгия Львовича можно предположить, что оно было разрешающим. На самом же деле телеграмма отца была таковой. «Путешествую, Владивосток, не сочувствую, решай сама, папа». Ерминия Александровна взяла на себя, кроме обязанности врача, заведование продовольственным складом и обязанности фотографа. Она раздала всем членам экипажа толстые клеенчатые тетради, ею же озаглавленные. Дневник матроса, фамилия, экспедиции Брусилова от Петербурга до Владивостока, которая имеет цель пройти Карским морем в Ледовитый океан, чтобы составить подробную карту в границах Азии и исследовать промыслы на тюлени, моржей и китов. Окончательно сформировавшийся в Александровске на Мурмане экипаж состоял из 24 человек. Офицерскую кают-компанию составили начальник экспедиции и капитан судна Георгий Брусилов, штурман Валериан Альбанов имевший норвежское подданство гарпунер Михаил Денисов, внештатный корреспондент нескольких архангельских газет, бывший полицейский Вячеслав Шленский и Ерминия Александровна Жданко. В палубной команде профессиональных матросов было только пятеро. Боцман Иван Потапов, старший рулевой Петр Максимов. Оба раньше служили на военных кораблях. Датчанин Ольгерт Нильсен, плававший на Святой Анне, когда она еще была Пандорой II и не пожелавший с ней расстаться, а также два ученика рижских мореходных классов Иоганн Параприц и Густав Мельбард. Машинное отделение составляли машинисты Яков Рейберг, Владимир Губанов и кочегар Максим Шабатура. Под руководство Ермине Жданко были отданы повар Игнат Калмыков и стюарт Ян Регальд. 28 августа, 10 сентября святая Анна покинула Екатерининскую гавань и взяла курс на Югорский шар, своеобразные ворота в Карское море. Здесь, в селе Хабарове, оставили последнюю почту. В Югорском шаре, в ожидании, когда разойдутся льды, стояло множество торговых и экспедиционных судов. Почему это не насторожило Георгия Брусилова? Или насторожило, но пути назад уже не было? Экипажи этих судов были последними, кто видел белоснежную святую Анну, смело в столь позднее для полярных плаваний время, уходящую под белыми парусами в Карское море навстречу тяжелым льдам. Сразу же после выхода из Югорского шара святая Анна уперлась в непроходимый лед. Он заставил ее уклониться к югу в Байдарацкую губу, из которой она потом почти месяц пробивалась в смерзающихся льдах к берегам Ямала. Наконец, в нескольких десятках километров севернее мыса Харасвей шхуна вмерзла в неподвижный береговой припай в 8 милях от берега. Белые паруса святой Анны, белые паруса надежды. Надо сказать, что в 1912 году состояние льдов в Карском море было особенно тяжелым. Судам гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, как и всем другим, пытавшимся проникнуть в Карское море, как потом выяснилось, кроме русановского Геркулеса, до конца навигации так и не удалось пройти дальше Югорского шара. Впрочем, этот год в ледовом отношении был тяжелым не только для Карского моря. По данным Датского метеорологического института, составляющего ежегодные сводки ледовой обстановки, в 1912 году состояние льдов в Баренцевом море было наиболее тяжелым за последние 20 лет. Ни одно из норвежских промысловых судов не могло выйти для промысла в Карское море. Такое тяжелое состояние льдов в 20 веке в Арктике будет, наверное, только в 1983 году. Но обо всем этом мы, к сожалению, знаем только сегодня. А тогда три русские полярные экспедиции, полные самых светлых надежд, смело уходили в плавание. Впрочем, если кто из участников их и догадывался об этом, Разве можно было остановиться? Ведь если откладывать экспедицию, то не меньше, чем на год —